Глава 20. Лес забвения. Как только за спинами закрылся энергетический барьер, лес словно зашевелился и немного надвинулся на нас. «Я одна это видела», — почему-то шепотом спросила Тиса. «Это иллюзия, не ведитесь», — спокойно ответил Тродос и повернулся спиной к деревьям. «Значит так, этот лес работает по особым правилам. Первые 2-3 километра нам будут попадаться мобы до 100 уровня. Ничего серьезного. А вот потом начнется настоящий ад. Никого не трогайте, животным в глаза не смотрите, на деревья надолго не облокачивайтесь». «Дышать хотя бы можно?» — решил пошутить я. «Дышать можно, но желательно тихо и медленно». «Может, стоит все-таки купить у этого эльфа памятку с описанием местных мобов? Хотя бы узнаем, с чем именно предстоит иметь дело». Орк покачал головой и указал своим топором на деревья. «Изучить вы их все равно не успеете, это раз. Для того, чтобы успешно сражаться в этих местах, нужно собирать пати из 10 человек уровнем 400+. Поэтому мы идем исключительно в разведку. Это 2. Поэтому двинули. До утра желательно обследовать как можно больше, после чего поиски можно сворачивать». «А почему нельзя искать принца исключительно в светлое время, но с куда большим количеством людей?» — решила поинтересоваться Тиса. «Тогда бы не пришлось сражаться с ордой мобов». «Потому что дневной лес сильно отличается от ночного», — коротко ответил Тродос. Чем ближе мы подходили к деревьям, тем более жутко становилось. Я взглянул на ночное небо и, к своему удивлению, увидел целых 4 небольшие луны. Правда, светили они достаточно тускло и находились подальше от планеты, чем наш спутник от Земли. В какой-то момент мы уперлись в невидимую стенку. «Стас, создавай пати и заходи внутрь!» Я быстро пригласил орков, после чего вчитался в надпись. «Добро пожаловать в лес забвения. Перед тем, как зайти на эту территорию в ночное время, 10 раз подумайте, так ли вам это надо. Здесь вас никто не ждет, и от каждого существа будет исходить смертельная угроза. Более того, растения в этих местах тоже не особо дружелюбны. Но если все-таки решились, то вперед. Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Рекомендуемое количество существ в пати – 8-10. Уровни – 400+. Войти на территорию? Да, нет. Нет, серьезно. А оно мне надо вообще? Может, просто смотаться по-быстрому к королеве Диане и сказать, мол, мы тоже повелители, айда с нами. Только вот, судя по рассказам Теодора, у старухи достаточно скверный характер. Да и куда она свалит, когда наследник престола пропал без вести? Правильно, никуда. Так что, вероятнее всего, закончится тем, что мы просто доедем до города, а потом вернемся сюда с тем же заданием — найти принца. Поэтому надо взять яйца в кулак и идти в этот чертов лес. Хотя нет, яйца в кулак не надо. Это, наверное, больно. Там вроде про волю что-то говорилось. «Готовы?» — спросил я у орков. «Да, это только ты у нас решиться не можешь», — иронично произнесла Тиса, хотя по ее виду было заметно, что девушка тоже нервничает. После того, как я прожал «да», мы очутились на небольшой опушке. Сейчас предстояло решить, в какую сторону идти. «Тродос, я вот только сейчас сообразил. Принц исчез 2 недели назад, так?» «Так», — кивнул орк. «Получается, уже 2 недели ведутся его поиски, а нас снова послали проверить ближайшую к дороге территорию. И почему, помимо нас, этим занят всего 1 отряд королевской стражи?» Тродос резко остановился. Пропустил перед собой белоснежного зайчика с 3 ушами и еще какое-то время следил за тем, как тот ускакивает в чащу. «Лес забвения огромен. Не думаю, что хватит всего королевского войска, чтобы обыскать его даже за несколько недель. Но это не самая главная проблема. Основная трудность состоит в том, что этот лес постоянно меняется. Той дороги, которую мы проложим сегодня, завтра уже может не быть». «Тогда зачем вообще записывать местоположение найденных данжей?» — спросила Тиса. «Думаю, они пытаются понять, эта территория меняется рандомно, или все же есть какие-то алгоритмы, — предположил я. Вот и собирают данные. — И это тоже. Но также на следующий день по вашей тропе пустят отряд. Если им повезет, изменения в ландшафте будут несущественными. Всем стоять! Мы резко остановились и начали озираться по сторонам. Но оказалось, что внимание орка привлекло животное, чем-то похожее на нашу лисичку. Только она была розоватого цвета и с бирюзовыми глазами. — Ой, какая маленькая! — прошептала Тиса и сделала шаг вперед. — Она же просто хочет есть! — Нет! — попытался остановить ее сородич. Но было поздно. Стоило арчихе протянуть руку к лисичке, как пасть животного резко раскрылась, и оттуда показались самые настоящие жвала. — Что за... В следующее мгновение моба окутало пламя, накастованное Тродосом. — Я же сказал, никого не трогать! — рыкнул он. — Ты чем меня слушала вообще? — Извини. — Что мне твое извини? Раньше к нам только присматривались, а вот теперь начнут настоящую охоту. И ладно, пока мы идем по территории низкоуровневых мобов. Ты представляешь, что будет на границе высокоуровневых? В этот момент с соседнего дерева на меня прыгнуло какое-то зубастое нечто. Вы получили 174 урона от существа Белка-Летун. 5826 из 6000. Вы получили критический урон 823 от существа Белка-Летун. 5003 из 6000. Удар, и от мелкого животного не осталось и следа. Это уже Тиса подсуетилась. «Рассредоточились!» — крикнул Тродос, который в этот момент уже отбивался от целой стаи трехлапых волков. — Не давайте им вцепиться в себя! Числом задавят! Пока Тиса сражалась с какими-то светящимися бабочками, на меня налетела целая стая шипастых кроликов с красными глазами и паучьими жвалами вместо рта. — Да что тут за фильм ужасов? Я отпрыгнул назад, оставив вместо себя ледяную копию, и тут же использовал ледяной дождь. К счастью, ни один зверек не пережил моей атаки. «Это просто жесть какая-то!» — выдохнула Тиса. «Вы видели этих тварей? Что за бабочки-потрошители такие? Сюда надо вместо Критоса присылать. Та еще проверочка для нервной системы». «Зато лут неплохой!» — произнес Тродос, склонившись над вожаком волков. Это было понятно по более крупному размеру тушки. Я решил последовать его примеру. Поздравляем, вы получили шкурку зайца-кровопийцы. Поздравляем, вы получили кокоть зайца-кровопийцы. Поздравляем, вы получили гнойный камень. А что за гнойный камень такой? Удивился я, покрутив его в руке. Забери, потом продашь местным алхимикам, ответил Тродос, закончивший со сбором лута. Он вроде как помогает делать противоядие от укусов местных насекомых. А то повесят на тебя дебаф замедления, будешь ползком по лесу передвигаться. Такое себе удовольствие, скажу тебе. — Все-таки разумнее было сначала закупиться нужными вещами, а потом уже соваться в самую гущу событий, — пробубнила Тиса. — В нашем случае это не имело бы большого значения. Нарвемся на насекомых, умрем в любом случае, с ядом или без. Точнее, вы вдвоем умрете. А вот я, скорее всего, успею смыться, пока эти твари занимаются вами. Я подошел к орку и хлопнул его по плечу. Как же хорошо, когда есть на кого положиться. Поменьше иронии. Мы сюда пришли не сражаться, а искать принца. И если вас убьют, я просто продолжу поиски. Логика в словах орка определенно была. Следующие несколько километров мы шли чуть ли не на цыпочках, аккуратно обходя все места, которые Тродосу казались подозрительными. Никаких следов присутствия как Теодора, так и любого другого живого существа мы не обнаружили. Зато нафармили еще пару десятков шкурок, из которых, по словам орка, можно было сделать неплохую шубку, прибавляющую пару тысяч к ХП. «Знаете, что мне тут нравится?» Протянула Тиса, рассматривая новые трофеи. «Я даже начинаю понимать тех, кто устраивает рейды сюда. Лут отличный, да и к зверушкам привыкаешь, хотя они и обезображенные уродцы». С мелочью возиться ничего сложного. Посмотрим, что ты скажешь, когда мы пойдем туда, — сказал Тродос, указав в сторону, где деревья начинали расти плотнее, и над землей висел небольшой туман. На самом деле ни капли не разделял радости Тисы. Вот ей-богу, мест для фарма на любой планете пруд-пруди, но здесь... Да меня арахниды так не пугали поначалу, как здешние зверьки. Словно попал во все фильмы ужасов разом. Одно успокаивает. При всей опасности продолжаешь себе напоминать, что после смерти ты вновь окажешься в безопасном месте. А значит, тебе не придется долго перевариваться в желудке какого-нибудь чудища. Какой у нас план вообще? Решил поинтересоваться я у Тродоса. Может, не стоит соваться дальше? Или просто пойдем куда-то в сторону? Орк покачал головой. «С тех сторон проходят или уже прошли другие отряды. Мы их не слышим, но они в паре сотен метров от нас, не дальше». «А почему мы их не слышим и не видим?» «Может, специфика леса, а может, раздельные данжи», — предположил Тродос. «Я не особо разбираюсь в здешней механике системы, но факт остается фактом. Сейчас нам нужно идти вперед, и надо поторопиться. Рассвет всего через 3 часа». Если нас быстро убьют, можно будет сделать еще одну вылазку. В этот момент листва на деревьях зашелестела, и я отчетливо услышал чей-то смех. Причем не один. «Говорил же, нас будут ждать», — вздохнул он. «Ведь пообещал себе, что больше никогда не сунусь в этот лес». Сказав это, он закинул топор на плечо и уверенно пошел вперед. Мы же с Тисой двинулись вслед за ним.